Глава вторая. Ариате не спалось. Младшие и Альтин давно уже сопели, с головами закутавшись в одеяло. Дремала мать, покормившая маленького Трагвара. А принцесса все лежала, не шевелясь, на спине, глядя в темноту широко раскрытыми глазами. Она не сомневалась в своих способностях. Учившая ее колдунья не раз задавала ей самые трудные задания – проникнуть в сущность оказавшегося перед ней человека, узнать его прошлое, прочесть его мысли. И Ариата никогда не ошибалась. Наставница все твердила, что у ее высочества редкий дар, и все жалела, что принцессу нельзя отправить в какой-нибудь настоящий колдовской орден, где она достигла бы подлинных вершин мастерства. Ариата не сомневалась, что в душе старого Гормли таится что-то очень темное и страшное, какая-то мрачная тайна, однако настолько искусно скрытая многими слоями магической защиты, что неопытная волшебница не могла без посторонней помощи пробиться к ее сути. Однако подозрение вызывало уже само существование подобной защиты. Кто мог создать такие охранные заклятия? Ведь для этого нужно быть необычайно искусным колдуном или, того больше, истинным магом. Здесь скрылась какая-то тайна. Не так уж просто казался этот жутковатый старик. Во имя Пресветлого Ямерта, но чем же кончился их разговор с отцом? Хотя папа никогда не согласится принять покровительство тьмы. Он скорее расстанется с надеждами на возвращение трона или даже жизни. За плотно занавешенным окном медленно ползла ленивая старуха ночь. Поднялся ветер, и длинная ветвь какого-то дерева стала мерно царапаться в запертый ставень. Раз, и другой, и третий. Точнее, Ариата пыталась уверить в себя, что это всего-навсего ветка, хотя страх запустил коготки глубоко в душу принцессы. И ее мысленному взору с пугающей четкостью представилось жуткое страшилище, бесформенная черная масса, лишенная четких очертаний и оттого еще более пугающая. А потом ритм размеренных скрипов вдруг изменился. И в самый первый момент Ариата подумала, что ветер задул по-другому, не больше, но в ту же секунду девушку словно что-то кольнуло. Опасность заставил принцессу скатиться с лежанки и слепо броситься к окну. Она хотела крикнуть и не смогла. Страх сдавил горло. Опоздал на долю мгновения и, спохватившись, в душу вцепился липкий, обессиливающий страх. Ноги отказывались повиноваться. Правая рука Ариаты сжимала выхваченный из-под подушки острый и длинный стилет драгоценной гномьей стали. Подарок на день совершеннолетия. Девушка все же успела крикнуть «Мама!» и схватить в охапку малыша, но тут в ставне ударило что-то тяжелое и мягкое. Рама вылетела, внутрь просунулось нечто живое, зловонное, извивающееся. Ариата, задыхаясь от омерзения, но одолев свой всегдашний страх перед змеями и лягушками, с визгом метнулась к вползающему в окно существу, с размаху всадив стилет в податливую горячую плоть. От шума, грохота и крика проснулись все остальные. Не пытаясь больше напасть, тварь в окне поспешно отдернулась, снизу донесся мокрый и тяжелый шлепок. И тотчас же воздух над самым ухом Ариаты вспороло что-то свистящее. В узкий проем стремительно протиснулась тощая и длинная фигура. Ариата с отчаянием вновь попыталась ткнуть появившегося стилетом, однако тот оказался умелым бойцом. Скрутившись точно уж, он перехватил занесшую оружие руку и в один миг вырвал клинок. В комнате было по-прежнему темно. Метались и вопили дети. Королева билась у входа. Дверь почему-то не открывалась. Альтин тоже выхватил свой недлинный и легкий меч, однако появившийся через окно человек не собирался терять здесь времени даром. Он вскинул руку, что-то вновь свистнуло, и обмершая Ариата услыхала тяжелый стон. Королева медленно сползла вниз, цепляясь за дверь обеими руками. На пути у убийцы оказался Альтин. Принц замахнулся мечом, однако детский клинок его растек в пустоту, а увернувшийся враг с хряском ударил мальчишку кулаком в горло. Принц беззвучно упал. И замерев точно в столбняке, лишившись способности и двигаться, и кричать, крепко прижимая к себе вопящего от страха Трагвара, Ариата видела, как рука посланца смерти поднялась и опустилась еще дважды. К двум телам на полу присоединились ее младший брат и сестра. Она осталась одна. Убийца поспешно развернулся. Он не сделал ни единого лишнего движения. Он не позволил себе пренебрежительно отнестись к женщинам и детям. посчитав их легкой добычей. Он не стал тратить время на то, чтобы насладиться ужасом своих жертв, потешить слух их душераздирающими воплями и криками о пощаде. Держа в правой руке короткий и широкий нож, он просто прыгнул через всю комнату прямо на замершую от ужаса девушку с надрывающимся младенцем на руках. Ариэта видела рванувшуюся к ней тощую фигуру, очень похожую на ядовитую песчаную гадюку. Обтянутое черным тело оторвалось от пола, принцесса же словно бы лишилась последних сил. Она не могла ни двинуться, ни крикнуть. Лицо убийцы закрывала черная маска с крошечными прорезями для глаз. Казалось, глаза эти принадлежали хищному бестелесному духу, выгнанному злой колдовской волей из тайного обиталища. Очертание тела убийцы почти сливалось с окружающим мраком. Ужас, какого Ариэта еще никогда не испытывала, острое ощущение конца. Исчезнуть, исчезнуть, исчезнуть из этого кошмарного места, пусть они не увидят ее, пусть ее тело станет прозрачнее воздуха, легче и неосязаемее ночного ветра. За тот короткий миг, пока распластавшееся в длинном прыжке тело убийцы летело через комнату, принцесса ничего не смогла бы сделать, ни подобрать выпавший стилет, ни даже просто отскочить в сторону. Она просто очень хорошо вдруг представила, как из ее безоружной руки навстречу врагу вытягивается прозрачный голубоватый клинок. По отполированной стали прокатываются мерцающие волны пламени, черное тело со всего размаху напарывается на выставленное острие волшебного оружия и, пронзенное, медленно валится на пол. Что-то ярко сверкнуло там, внизу, подле безвольно упавшей правой кисти Ариэты. Она зажмурилась, уже готовая встретить свой конец. Спустя несколько длинных мгновений она услыхала чуть слышный стук, точнее, мягкий удар, словно на пол бережно опустили тяжелую ношу, для сохранности обернутую тряпьем. Гибельного удара, последней смертельной боли, все еще не было, и глаза принцессы раскрылись сами собой. Возле ее ног лежало чье-то темное тело. Пальцы, откинувшиеся правой руки, все еще сжимали нож, широкий и короткий. И еще, боясь поверить увиденному, она положила кричащего без умолку младенца, трясущимися руками высекла огонь. На полу лежал убийца в черном, и был он мертв, как камень. На его спине, точно между лопаток, принцесса увидела недлинную прямую прорезь в одежде, словно бы оставленную клинком, насквозь пронзившим тело. Ткань вокруг раны промокла от крови и потемнела еще больше. Ариэта выпрямилась. Она знала, что вся ее родня мертва. Наставница учила чувствовать смерть. Убийца был настоящим мастером своего дела. И на каждую жертву ему потребовался только один удар. Следовало также внимательно осмотреть тело страшного посланца. Но принцессу затрясло от единой мысли о том, что придется прикоснуться к этому трупу. От внушаемых им отвращения и ужаса она готова была с истошным воплем кинуться, куда глаза глядят, прочь из ужасной комнаты, забыв обо всем. Однако, долго размышлять над тем, что же делать, ей не пришлось. Убийца пришел в дом Гормли не один, и его собратья по ремеслу решили узнать, куда же запропастился их сотоварищ, посланный наверх с простым заданием – прикончить королеву и всех детей. Они были опытные и осторожные, эти ночные мастера. Один из них не возвращался, и это означало, что пропавший встретился с чем-то совершенно непредвиденным. И потому остальные убийцы поднимались беззвучно, держа наготове оружие. Трое по лестнице, а еще двое ловко карабкались по гладкой стене дома к раскрытому настежь окну той комнаты, где разыгралась кровавая драма. Ариэта видела и чувствовала их всех. Оцепенев, онемев, она стояла с трагваром на руках, глядя прямо перед собой невидящим взором. Сейчас она уже не думала о смерти, она считала ступень, что осталось преодолеть мягко ступавшим ногам убийц. Она считала их про себя и в то же время твердила, как заведенная. «Они не увидят нас! Они не увидят нас! Они не увидят!» Даже Трагвар неожиданно умолк, сосредоточенно уставившись снизу вверх на Ариэту странным, слишком серьезным для младенца взором. И за миг до того, как одновременно в дверях и на подоконнике появились затянутые черные фигуры, Ариэта подобрала свой стилет, подняла правую руку с обнаженным клинком и тихо проговорила, точно маленькая девочка в детской игре. А я спряталась и замерла. Обратилась в статую, даже, наверное, перестала дышать. Дверь резко распахнулась. Трое в черном ворвались внутрь, два стремительно гибких тела бесшумно перемахнули через подоконник. Первый, перешагнувший порог, ловко подпрыгнул, взмахнул коротким прямым мечом над притолоком. На случай, если там кто-то засел, створки открылись наружу. За открытой дверью никто не мог бы спрятаться. Двое других убийц тотчас же метнулись по углам черными быстрыми ужами. Тускло блестело оружие. Спустя одно короткое мгновение страшные гости замерли в странных, напряженных боевых позах. Они ждали появления неведомого врага. Один из проникших через окно что-то коротко и гортанно вскрикнул, указывая на мертвого сотоварища. Не потрудившись притворить дверь, пятеро убийц быстро и ловко обшарили комнату сверху донизу. Наверное, в поисках тайного хода, которым сумели скрыться обе жертвы. Арьяту они словно бы и не видели. Осторожно обойдя деловито снующие фигуры, принцесса медленно шаг за шагом двинулась к выходу. В тот миг она не задумывалась, отчего погиб тот, кто появился первым. Почему остальные пятеро не обращают на нее ни малейшего внимания, хотя она проходит на расстоянии вытянутой руки от них. Она достигла порога и начала спускаться. Трагвар молча лежал у нее на руках. На первом этаже она заглянула в ту комнату, где должен был остаться ее отец. Дверь была не выломана, но аккуратно снята с петель. Вещи, сваленные в угол, не тронуты. Внутри горела масляная лампа, и в ее тусклом и неверном свете принцесса разглядела, что пол чист, на нем нет и следов крови. По-прежнему, двигаясь как во сне, Арьята бесстрашно подошла к их тюкам и неспешно достала небольшой кожаный мешочек. Спрятала его за пазуху и пошла к выходу. Дом был пуст, ее отец и старый Гормли бесследно исчезли. За укрытый на груди Арьяты небольшой кожаный мешочек новые хозяева Халлана не пожалели бы никаких земель, титулов и золота, потому что лежавшие в нем три больших рубина и один необыкновенно чистый и сияющий камень, которому так не смогли найти подходящего названия, и были теми самыми четырьмя магическими камнями Халлана, что сработал в незапамятные времена один знаменитый маг из настоящих, из тех, что имели своим домом таинственный замок всех древних на вершине столпа Титана. Камням приписывали самые необыкновенные волшебные свойства. Они издавна украшали корону и скипетр Халлана. Перед бегством отец Арьяты, рискуя жизнью, успел вырвать драгоценности из объятий мертвого желтого металла оправ. Говорили, что эти камни способны на все, даже исполнять любое желание владевшего ими. Последнее, конечно, было не более чем сказкой, но, по словам отца, камни помогали обрести новые силы. Поставить себе на службу, если ты колдун, целые рати волшебных существ из иных миров. Могли они и многое другое, но, увы, в магии этих камней сведущ был только один король. И для Арьяты они оставались лишь бесполезными красивыми игрушками. В лучшем случае она могла бы сохранить их до более счастливых времен. Принцесса с Трагваром на руках вышла из дверей дома Гормли. И, совершенно не скрываясь, медленно пошла по темному кривому проулку. Она по-прежнему оставалась в том же странном состоянии и на середине пути между сном и явью, ничего не боясь и твердо зная, что ей сейчас нужно делать. Она не плакала. Каждый миг ужасные расправы с матерью, братьями и сестрой навечно врезался в память. Каждый прозвучавший в те секунды стон точно ножом резал ее слух. Однако она не плакала. Глаза ее оставались сухими, движения плавными, точными, хотя и чуть замедленными. Трагвар же, точно понимая все случившееся с ними, спокойно лежал на руках Арьяты и, не отрываясь, смотрел на нее своими странными серо-серебристыми глазами. Принцесса словно читала невидимую книгу, в которой оказались четко расписаны направления, приметы, дни пути, места удобных стоянок, родники, опасные болота, торговые пути, заставы халландских порубежников. Она не знала, откуда в ее памяти возникли все эти сведения, и в тот момент вовсе не желала этого знать. Она думала о том, как отомстит, и от мыслей этих пришел бы в ужас самый кровожадный палач. Арьята шла по затаившемуся, замершему до рассвета ночному городу. Принцессе казалось, что из-за каждой ставни в спину ей впиваются жадно-злобные взгляды. Она отстраненно подумала, что выследить ее сейчас легче легкого. Да и потом, на утро, тоже будет несложно, спрашивая у каждого встречного, не проходила ли здесь девушка с младенцем на руках. Кормилицы и няньки не бывают настолько юны, простолюдинки ее возраста не станут шататься с ребенком по рынку в поисках пропитания. Городовая стража быстро выловит таких нищенок и отправит в работные дома. Арьята невольно вздрогнула. По настоянию матери эти дома учредил король и ее отец. Порядки в них заведены были довольно суровые. И кто же мог тогда подумать, что все это обернется против наследной принцессы Халлан? Позади нее в переулке из дома Гормли пятеро убийц брызнули в разные стороны бесшумными черными молниями. Темнее ночи, непрогляднее мрака. Двое бросились в ту же сторону, что и принцесса, однако она даже не подумала об укрытии. Она знала, сейчас ее не заметят, пока еще не заметят. Погруженная в странное оцепенение, девушка не считала сейчас убийц опасностью и не задумывалась, почему же так происходит. Двое в черном быстро и бесшумно промчались мимо Арьяты. Со стороны они казались диковинными зверями-прыгунами. Их движения совершенно не походили на бег обычного человека. Они словно распластывались над землей, делая громадные прыжки по 3-4 сажени. Через несколько мгновений убийцы уже скрылись в темноте. Принцесса тем временем дошла до угла широкой торговой улицы, по которой они всей семьей ехали лишь несколько часов назад. Нефтяные факелы были уже погашены, однако в щели между ставнями на окнах трактиров и таверн пробивался багровый свет. Подле входных дверей в подобные заведения толпились подгулявшие завсегдатаи. Арьята успела сделать лишь несколько шагов по брусчатке, как все тело охватило быстрая холодная дрожь. И беглянка тотчас поняла, что спасшая ее завеса невидимости исчезла. Прежде чем принцесса успела удивиться этому, тело ее само по себе метнулось в глубокую, залитую мраком щель между двумя домами. Вся дрожа от ужаса, тотчас покрывшись холодным потом, Арьята вжималась в шершавую каменную стену, моля Пресветлого Ямерта о спасении. Сверхчеловеческие силы, позволившие ей выжить несколько минут назад, покинули принцессу. Она вновь стала обычной девушкой, только-только перешагнувшей рубеж совершеннолетия и лишь самую малость обученной настоящему колдовству. Тотчас же захныкал и Трагвар. На глаза Арьяты навернулись слезы, отчаяние вновь стиснуло душу. Казалось, что все погибло. Сейчас, вот сейчас рядом с ней возникнут черные беспощадные тени неведомых убийц, взметнутся и опустятся кинжалы. Она уже отчетливо видела собственную смерть. «Но кто же тогда отомстит за маму, за братиков, за Айоту?» Вдруг пришла неожиданная мысль. «Будь что будет, я не могу умереть сейчас. Клянусь мукой Нифельхеля, я останусь жива, останусь жива, останусь жива». Как ни странно, это простое соображение подействовало. Арьята утерла слезы и поспешила зажать рукой рот Трагвару. Младенец подавал голос все громче и громче. Ощупью, отыскивая себе дорогу, Арьята пробиралась вглубь приютившей ее щели. Она сделала лишь несколько шагов, когда пальцы наткнулись на гладкие доски высокой калитки. По ночному времени внутренняя щеколда была закрыта, однако принцесса вспомнила кое-что из своих детских игр и тогдашних проказ, осторожно просунула в щель лезвие стилета и после нескольких неудачных попыток отодвинула запор. Калитка чуть слышно скрипнула, поворачиваясь на хорошо смазанных петлях, и отворилась. «Наследница Халанского трона ночью шарит по дворам своих подданных в поисках прибежища», — мелькнула горькая мысль. «Превеликий Ямерт, до чего я дошла?» Она ожидала услыхать ожесточенный собачий лай и готовилась в случае чего тотчас броситься на утек. Однако все было тихо. По-прежнему двигаясь ощупью, она добралась до какого-то сарая и юркнула в приоткрытые створки широких ворот. Это оказался сенник. Забравшись по приставной лестнице наверх, Арьята постаралась устроить Трагвара, прикрыть младенца еще одним одеялом и осторожно выскользнула из сарая с твердым намерением не возвращаться без молока. Страх на время отступил. После кошмарной встречи с черными убийцами какая-то там рыночная стража уже совершенно не пугала девушку. Арьята покрепче сжала стилет и двинулась в обход дома. Ей повезло. Окно кухни оказалось открыто, а то, что это именно кухня, ясно было по запахам. Несмотря на поздний час, там еще что-то готовили. Принцесса услышала приглушенные женские голоса. Всадив стилет в бревна стены и подтянувшись, Арьята оказалась возле самого оконного проема. Ожидая, пока так не кстати оказавшиеся там не уберутся куда-нибудь, принцесса невольно стала прислушиваться к разговору. И стоило ей услыхать первые несколько фраз, как она, вздрогнув всем телом, прижалась к толстым выпирающим бревнам, стараясь и придвинуться поближе, чтобы не упустить ни звука, и в то же время остаться незамеченной. Говорили две женщины, и говорили об Ариате. «Значит, они упустили ее», – жестко выговаривая слова, произнес низкий сильный голос. «Упустили, Фельве, упустили, не защищай их. Все они будут казнены. Ты знаешь закон. Девчонка и этот пескун, как его, Трагвар, нужны нам любой ценой, пусть даже к утру весь Нилас будет лежать в руинах. Справишься ли ты с этим, моя милая Фельве?» В голосе слышалась холодная насмешка вкупе с презрением. «Я спрашиваю тебя, ты справишься? Или мне послать на поиски моих кайяров?» «Что такое кайяр?» Принцесса не знала. «Я справлюсь, о великая!» — ответил второй голос помягче и не столь злобный. «Я справлюсь, или отвечу по всей строгости уложений нашего ордена. Но, великая, быть может, все же отложить казнь моих людей. Я прошу дать им время, всего лишь до утра. Я присоединю к ним всех остальных и сама пойду с ними. Если же мы потерпим неудачу, значит, нам нечего делать в ордене и вообще незачем тогда жить». «Ты всегда умела красиво говорить», — по-прежнему жестко и непреклонно ответил первый голос. «И это ты, кого я прочила в моей преемнице. Ты прекрасно знаешь, что приказы Черной Матери не отменяются. Мой вердикт вынесен, и его уже не изменишь. Что же касаемо тебя, если вы схватите принцессу Ариату, ты займешь в ордене первое после меня место, и круг провозгласит тебя моей наследницей. Если же вы потерпите неудачу, лучше бы тебе тогда лишний раз проштудировать карты Нижних Миров». Фельве, обладательница более мягкого голоса, невольно ахнула. Очевидно, угроза неведомой повелительницы возымела действие. «Все, хватит разговоров», — приказал первый голос. «Иди, Фельве, иди и принеси мне этого младенца. Меня занимает именно он. Принцесса, конечно, мне тоже очень нужна, но лишь в связи с четырьмя камнями Халлана. А вот Трагвар — другое дело», — уже тише и задумчивее закончила говорившая. «Но эта Ариата смогла убить одного из моих посланцев», – неожиданно возразила Фельве. «Убила неведомым оружием, быть может, одним из призрачных мечей. Неужели способная на такое не пригодится ордену?» «О чем ты, Фельве?» – с раздражением проговорила повелительница. «Во имя Великой Тьмы, какой там призрачный меч у этой девчонки? Ты теряешь голову до срока. Погоди, еще успеешь лишиться ее, если не исполнишь моего приказа». «Повинуюсь, о великая!» – выдохнула Фельве, и до слуха Ариаты донеслись постепенно затихающие в отдалении шаги двух пар обутых во что-то мягкое ног. Неведомые собеседницы ушли из поварни. В другое время Ариата бросилась бы бежать без оглядки, услыхав такие речи. И сейчас нельзя сказать, чтобы она встретила все это без малейшего трепета. Напротив, душа у нее в буквальном смысле ушла в пятки, сердце колотилось так, что ей казалось, слышно во всем Нилласе. Она очень боялась. Она не могла в одночасье стать безумно смелой и отважной. Она боялась, но что-то более сильное, чем страх, заставило ее осторожно перевалиться через подоконник внутрь дома. Она очутилась в просторной кухне явно богатого хозяина, с несколькими очагами, огромной плитой в самой середине и громадным широким дымоходом, распахнувшим над ней свой черный раструб. В одном из очагов горел огонь, вращавшийся сам собой на вертеле, жарился большой жирный гусь. За птицей никто не наблюдал, и это могло значить, что какой-нибудь поваренок может появиться здесь в любую секунду. Ариате следовало поторопиться. Принцесса поспешно огляделась. На грубо сколоченном деревянном столе подле горящего очага она заметила высокую бутыль тростниковой оплетки. На удачу схватила, поднесла горлышко к носу, понюхала, вином не пахло. Решила попробовать. Это действительно оказалось молоко, густое и теплое. Не в силах поверить сразу в такую удачу, Ариата быстро, как только могла, вылезла в окно. И вовремя. Потому что за дверью кухни послышались шаги. На пороге появился тощий, прыщеносый парнишка в грязном белом колпаке и жалком подобии передника, угрюмо принявшийся поворачивать вертел, собирая капающий из птицы жир на специальный противень. Колпак поваренка украшал вышитый герб, Морской змей и каменный человек поддерживают щит с изображением копья, переломленного голой человеческой рукой. От изумления принцесса даже помедлила, не сразу спрыгнув в спасительный мрак под стеной повары. Обладатель этого герба был знаком ей слишком хорошо. Правая рука ее отца, благородный сейрав до 20-го колена, опора трона, воитель знаменитой холландской конницы, барон Вейтарн. Он имел дома во всех крупных городах королевства. Ничего удивительного, что на одной из главных улиц Нилласа стояло подворье воителя. Но что делают здесь две жуткие жены-воительницы? Барон был единственным человеком, у кого Арьята могла бы попросить убежища и помощи. Он единственный из всей знати не встал на сторону новых хозяев Холлана. Однако собранные им полки опоздали к решительной битве из-за дождей и распутицы. Видя, что силы слишком неравны, король решил не проливать кровь сограждан и скрылся. Сперва Арьята осуждала его за этот малодушный, как ей казалось, поступок. Но теперь в душу девушки закрались самые черные подозрения. Быть может, отец догадывался, что с Вейтарном не все чисто, и не слишком доверял ему. Это Фельве и ее неведомая повелительница, вряд ли они расположились в доме барона без его ведома. А если захватили или получили как оплату от новых владык королевства, вряд ли челядь продолжала бы носить гербы прежних хозяев. Нет, лучше пока не искать встречи с ним. Даже если он сейчас здесь, не в Ласе. Арьята пробралась обратно в сенник, кое-как с горем пополам накормила Трагвара. Согревшись, младенец уснул. Принцесса осталась сидеть рядом с ним в мрачном раздумье, что делать дальше. Она решила, что разумнее всего сейчас не трогаться с места. Пусть эти черные шарят себе по пустым улицам, вряд ли кому-то из них придет в голову искать ее здесь, возле самого их лежбища. Арьята попыталась отыскать другие возможности, кроме одного лишь поспешного бегства на заставу Баррея. Хотя путь туда она представляла очень хорошо, невольно возникали другие мысли. «Меркоу, это же тупик. Я останусь там на всю жизнь жалкой приживалкой, которую кормят из милости, а то еще и силком выдадут замуж». При этом принцесса даже вздрогнула. «Погоди, да погоди же!» – крикнула она на себя, чувствуя подкатывающиеся предательские слезы. «Думай, ты должна отомстить, но с Трагваром на руках этого не сделаешь». Ее память попыталась отыскать какой-нибудь выход. Она вспоминала различные тайные ордены, еще гнездившиеся по дальним окраинам обитаемых земель. Но все известные ей боевые храмы, куда она при большом желании и от полной безысходности могла бы поступить ученицей, отличались каким-то изверским характером, за что и преследовались всеми без исключения королями и баронами западного Хьюарда. Присоединившись к ним, она сразу и навсегда лишилась бы свободы. Конечно, появись здесь сейчас какой-нибудь принц, который мог бы помочь, да окажись он вдобавок еще и волшебником, Арьята вздохнула. Этот выход был бы самым лучшим, но и самым недостижимым. Вряд ли какой-нибудь молодой сейрал снизошел бы до грязной нищенки с младенцем на руках. А если бы и снизошел, то спокойно мог бы выдать ее, прельстившись наградой, наверняка обещанной за головы членов королевской семьи. Благородное сословие Холлана отвернулось от своего повелителя, предпочтя ему новую владычицу, и теперь Арьята не верила никому из них. Хорошо было бы отыскать какого-нибудь странствующего волшебника и уговорить его помочь ей, обучить ее колдовству, и тогда она еще покажет им всем. Найти волшебника не так уж и трудно. Достаточно потолкаться по людным местам Нилласа месяц-другой. И ты непременно встретишь какого-нибудь чародея. Иное дело, что в запасе у Арьяты не было не только полутора месяцев, но и полутора часов. И отчего-то она так и не задумалась, почему из всех многочисленных домов на длинной торговой улице она выбрала именно этот. Как ей могло повезти настолько, что именно здесь расположились те, кто подослал убийц к ее семье? Что они оставили открытым окно, ведя свои тайные разговоры. Слишком большое число совпадений насторожило бы любого. Но в этот момент оно показалось Арьяте совершенно естественным. Она все еще угрюмо сидела подле мирно спящего младенца, когда во дворе раздались шаги. Принцесса сжалась, замерла, пальцы до боли впились в рукоять стилета. Кто-то бродил вокруг сенного сарая, бродил тяжело, волоча ноги, время от времени слышалось неразборчивое бормотание. Арьята чуть приободрилась. Черные убийцы двигались бесшумно, подобно теням. Скорее всего, кто-то из слуг. В их летнем замке слуги всегда совершали обходы по ночам. В замке, в замке. И тут Арьяту наконец осенило. Появились проблески разгадки. Конечно же. Замок. Красный замок. Цитадель свободного знания. Могучая крепость, пустая, ждущая только своего нового хозяина, чтобы воспрянуть вновь. Она даст Арьяте все. Силы, могущество, власть, богатство. Обретя все это, она обучится истинному колдовству. Она станет мастером-чародейством. И тогда она сможет достойно отплатить всем за случившееся. Она вернет принадлежащий ей по праву трон Халлана, она предаст страшной казни предателей, она... Но ведь это владение тьмы, вдруг подумала она, удивляясь собственному чрезмерному восторгу. Я же изо всех сил пыталась отговорить отца, а теперь едва не скачу от радости, вспомнив о том, что можно бежать еще и туда. Нет-нет, это же конец всему. Я же стану прислужницей зла, еще более страшной, чем те ужасные женщины, пославшие тех в черном убить всю мою родню. Как я могу вообще думать об этом? Но ведь я в безвыходном положении, пришло ей на ум. Точно в ней спорили две совершенно разные Арьяты. Я осталась одна, с младенцем, без средств, без друзей, без крова, без пищи. Если я хочу отомстить, надо обзавестись оружием. Если иного, кроме Красного замка, для меня не существует, нужно воспользоваться им. Да и откуда, собственно, я знаю, что Красный замок непременно обитель мрака? Я ведь слышал о нем одни лишь сплетни да сказки, толком никто ничего не знал. Вот и плели разные небылицы. Надо увидеть все собственными глазами. И дорога туда не из самых трудных. Добыть плод, да сплавиться вниз по Лайтону. Благо, до этой речки отсюда самое большее день пути. «Но это же конец!» – вырвался молчаливый, но отчаянный крик. Испуганная принцесса только сейчас поняла, что кто-то невидимый, но очень сильный, пытается проникнуть в ее сознание, заставить отправиться в этот красный замок. Неужели все происходящее – дело рук старого Гормы, которому от чего-то позарез надо, чтобы в этом страшном замке появился бы новый хозяин или хотя бы хозяйка? «Нет, нет, она не поддастся, она выдержит. Нужно бежать, бежать из города как можно скорее, куда угодно, хоть на Меркол, но не отдать душу мраку. Ведь у нее вдобавок 4 камня Халлана, наверняка на них уже давно точит зубы тьма. И стоило ей подумать об этом, как ворота сарая быстро и на удивление бесшумно распахнулись. В проем хлынул свет факелов, и быстрые, гибкие, молчаливые фигуры шагнули внутрь.